Так что, мы что-нибудь найдем? У нас... Да, мы обыскиваем пещеру. Да, у нас огромный зал, километровый. А можно гулять, бродить. Это не гуляй, я режу всех просто. Смысл резать, не трупы уже ладили. Какая нахуй разница, трупы, не трупы, никакой режу. Это башка блядь. Сейчас, это просто... Оказывается, это было не Вурм, это был детеныш Вурма. Это и было дитя Вурма, да? Где музит? Бум-бум-бум! Чего? Лечит на поворот. Ну так это явно не Вурм был. Если он говорит, что там несколько таких колоний как бы есть. Чего удивляться-то? Вот да. Просто в дальнейшем, скорее всего, вырастет еще одна такая гадость, ее бы сжечь бы по-хорошему, чтобы... вместе со своими яйцами. Короче, значит, продолжаем, да? Мы возвращаемся. Куда? После убийства целой колонии безобидных практически существ, которые даже не поцарапали ни разу наших персонажей. Тем не менее, они их истребили по меньшим прикидкам за день. Несколько тысяч. Одним ударом. Я ж подавился. Двумя ударами гнома, да. Ударом возьми. Йорла, который теперь выглядит очень гордым и счастливым. К нему вернулась прежняя осанка. И теперь в нем узнается какой-то гном высокого происхождения. Как там еще справился? Старовки и боевой хитрости. Топор. Воплощение Мурадина. Топор горных колен. Мастер над самоцветом. Подхожу к Йорлу, говорю, ну теперь-то уж тебя точно героем примут? Не только меня, друзья мои. Надеюсь, если мы все вместе вернемся, то нам устроит такой пир, который давно не было. Напоминаем ему про наш уговор до этого, то, что он должен был помочь нам выбраться через на север, через Зэкшафа. Хотя бы со скидкой. Проведем бесплатно, еще и с собой нагрузим. Вы знаете, что такое мастер над самоцветами? Ну, понятно, что тут... Бандершишка. Саморжил ее. Казначей. Натолкает. Казначей своего клана. Кузен короля. Ну, это неплохо. Очень приятно. Ну, мы так и знали, как бы. Умеющий. Поэтому, заметим, с первого разговора, когда ты был в яме, мы с тобой очень вежливо обращались. Всегда прикармливали, да? Да. Поили. Ну, оружие хотя бы дали. Красной мочой, да? Ну, еще и как бы. Туда подливали водички. Теперь нам нужно отправляться к черным водам. Спрашиваю, как ты думаешь, я не близкий. Тут может быть что-нибудь ценное, Йорл? А для начала я предлагаю остановиться лагерем, нормально поспать, помыться в проточной воде, подготовиться к дальнему пути. Спрашиваю, Йорл, есть, как я вам думаю, что-нибудь здесь ценное в их логове? Для них ценные были только сами тела. Все остальное, я думаю, они просто выкидывали. Выкидывали, да, надо еще в поисках. Или они разные места, где нашли, там выкидывали. Это огромные пещеры, вы не найдете это никогда, если они вскидывают какую-то яму. То есть просто пройдясь, ничего не видно. При помощи магии определили колодец с вещами магическими. Мусорку. Магическую мусорку. Вы такие смешные, короче, мне здесь придется, знаете, сколько ходить. Ну, пока у нас фильм, у тебя 12 часов. Полезно, у тебя, по-моему, тоже есть, кстати, есть, та обилка, есть. Да. Вы причем, пускай обычная, это халявная. Да, вот именно, что за обилка. Да, я тоже могу ходить спокойно. Магию находить. Да, вот. Перемазанные, вонючие, теперь вам нужно будет каждое утро в течение 2 недель кидать D6 кубик. Если выпадает 1 и 2, вы должны либо принимать небольшую дозу этой хрени, которую вы обмазывались. Принимать? Да. Почему? Потому что у вас привыкание вызвало. Так мы же не принимали до этого. Вы и мазались. Но мы же не ели. Вы и мазались, все равно проникает. Не впитывается. Контактный яд. Надо было одежду только мазать, я так и знал. Я так и знал. Зачем я себе глаза ее втирал? Зачем я ее? Зачем я? Либо принимаете эту хрень. Раз внутрь, да. Либо теряете 2d6. Если вы ее принимаете, то вы-то... Нет, 2d6 хп теряете. В день? Да, вот единовременно. Превращает наши за силомки. В жидкие сопли, как бы. Ну, почему оно... Типа того, оно очень страшно. 2d6 это убьет, ну, меня не убьет, конечно, но практически. Может убьет, может не убьет. Но если вы ее принимаете, тогда... эту хрень, то вы продляете таким образом на день это. Искажение, которое вы принимаете, вы продляете на день. Спрашиваю... Это длится 2 недели, 14 или раз. Или отломаться надо, или не отломаться. В смысле длится 2 недели? Ну, либо отломаешь, либо продляешь, потом как-то попал. Так, а сколько отломаешь на сутки можно восстановить? Отломаюсь, господи. За ночь. Сколько в сутки я восстанавливаю? ХП максимально. Уровень? Все. Уровень, да? А, ну... То есть можно ломаться только... Или как? Ты просто... На сколько у тебя уровней, столько до 6, правильно? Нет, просто уровень ХП. Если ХП? Если хорошо, то две недели нереально. Два уровня ХП. Ну, предлагаю пока сидеть на этой херне, а потом, если выберемся, может, много, я не знаю. Ну, а что делать? 2D6, это 2 дня, и ты труп. Но у вас все магические атаки, эта штука, если будете принимать внутрь, увеличит 2 раза. Правда, у вас могут быть галлюцинации некоторые, но не факт, что это галлюцинации вредны. И импакейсы тоже, да? Но это если только внутрь будете принимать. Пока внутрь не принимаете, у вас только вот эти вот. А просто маза сверху уже не помогает? Нет, маза сверху не поможет. Спрашиваю гнома, ты вовнутрь или будешь как-нибудь? Говорит, пока буду жрать понемножку, а потом, надеюсь, лекарь нас откачает. У вас в клане есть какие-нибудь шаманы или кто-нибудь там лекарь? Вы уже сталкивались с этой херней? До большой земли, там господи сдаться просто, скажи. Нет, вы уже сталкивались с этой херней именно? Но если вы готовы к вещим снам, встречи с предками, то надо будет это жрать, а потом нас... Вот в клане, то есть может кто-то есть лекарь, скачает. Качает. А нам идти два. Ну идти нам двое суток, как бы. То есть там, в принципе, можно двое суток подождать. Так нет, можно двое суток. Я тогда первые сутки не буду есть, если двое суток. Я спарываюсь просто. По барабану. Пошли куда надо. Хотя меня может это убить. А кто у тебя божество? Диена. Виена. Первую поролся. Кто она? Что она делает? Диана, кто она? То есть как бы мы же просто... Покажи его. Пусть я найду ее, не знаю. А Диана, она что, эльфийская, да? Что сейчас происходит вообще? Сейчас, подожди, сейчас будет происходить видение. Нет, мы где сейчас находимся вообще, что сейчас происходит? Мы опять все еще в пещере, мы там сутки ждем. Подожди, не отвлекай меня. Решил, не отходя от кассы домой, в городе черпнул. Сразу, две недели говоришь? Хоть. Виена. То есть мы узнали, что это наркотик. Нет. Если ты будешь принимать... Так вот, нет, это ощущение. Я вообще никому не говорил, но ощущение все узнали. Нет, нас уже ломает от этого, понимаешь? Если будете принимать их в чуть большем количестве, чем нужно просто для того, чтобы ломка отошла, то вы получаете ко всем магическим атакам и эффектам умножить на 2. Ну нам-то это с тобой без надобности, поэтому вас может поломать. Нет, я должен попробовать, потому что мне по религии положено. Если это вставляет, тогда я буду этим заниматься. Смотри, пальцы. Не, народ, мы все же поняли. Мы уже целый день. Я говорю, нас уже просто ломает. Нас уже ломает без нее. Сломает без нее. Мы будем без тебя. Слушай, ты ломаешь. Нам уже каждые сутки уже будет хреново, поэтому в течение 2 недель. Значит, нас уже жестко будет ломать, когда мы вот. Мы ее убили, мы сейчас не. Ну как бы смели себе все, нас ломает. Я что-то такое слышу. Векна, знаешь такой? Векна есть такая, да. Какая она, что мне не искать? Не трогать. Ну а что это за божество вообще себе представляет, не знаю? По-моему, типа знаний что-то. Знаний, да, и что-то нейтралитета. Знания, может быть, магии. И говорит, с магем из наркотиков. Чуваки, мы все нейтральны. Я вам говорю, как кандидат. В общем, ты как чувак, который принял первую эту штуку, причем в полном объеме. Хорошенечко подвигнулся. Да, ты внезапно оказываешься в чертогах этой Виены. Какие-то эльфи... Как? Векна, да. Она человек, как бы. Кажется, в каких-то лесах, в центре огромной какой-то библиотеки или что-то в этом роде, где конец зоны светит. Опа, легче, побежал сразу. Впереди на троне сидит вот это вот. Векна. Это она или он? Она. Векна. Она, значит, Векна. Как она выглядит? Можешь сам придумать? Человек, ну, естественно... С большими. С большими знаниями. Да. На груди разрушили. В общем, она зовет тебя, подойди ко мне. О, полегче, конечно, я готов. Я давно ждал с тобой встречи. Зачем ты призвала меня, богиня? Какой у нее значок, не знаете? Сейчас сразу не найти мне тут. Книжка какая-то. Нет. Бейте сам дым. Ты можешь себе придумать, придумай сам значок. Значок знаний? Компейте сенсинги, это все. Ну придумайте, придумай сам значок. Да это не обязательно, чтобы там он выглядел точно так же. Значок чего? Книги? Знак этой богини. Знание? Да. Сейчас быстренько на нем. Ну не важно, знак. Дальше что? Я вижу этот знак, там типа раскрыта книжка, может, не знаю, что. Ну да, типа того. В общем, она говорит, что так отныне нет. Она избирает тебя своим чемпионом и дарует особый знак. Вот. Глаз в руке. Да, глаз. Шоколадный. В руке. Глаз в руке, да. Такая штука. Очень удобно. Да, на камеру показывай просто. Да нет, так близко не надо, так. Вот, палец, смотри. У тебя какое оружие основное? Палец. Палец? Ну, теперь глаз там вырос. Хорошо, в общем, у тебя... Она касается твоей руки, у тебя на ней появляются типа татуировки. Как глаз с лучами расходящимися. восходящий над горизонтом. И написано «Вася» на руке. Нет, он тип, но на самом деле там изображение глаза такое появляется детализованное, которое чуть подсвечивается. Год освобождения. Она говорит, что ну, нет, если ты будешь следовать ее пути прилежно, то твоя сила будет только расти, пока ты не станешь восславляющим чемпионом, и восславлять тебя будешь в рамках всего человечества. Маленькая реприза, до того, как он все это принял, он находился в пещере, там, где мы и были. Да. Мы на ночевку остановились, он с утра принял. Он просто такой, знаешь, сидел с стеклянным взглядом, вдруг очнулся. Нет, он как бы с утра, это мы уже как бы ночевали, или что происходило до этого вообще? Он просто принял перед тем, как вы, видимо, остановились просто отдохнуть, но еще не спали. Угу. Ну, в общем, ты очухиваешься и видишь на своей руке этот знак. Да, ладно. Воу. Народ. Тут же тебя отпустило. Говори нам что-нибудь про это. Что если мы знали, что это наркота, то я ей тоже закидывался. Сразу же, для ограниченных количеств. Потому что путь моей богини требует. Тебе... Не, ломка была у него. Если у нас ломка появилась, была. Да. Ну так вот мы поэтому закинулись. Я ты закинулся и видишь, я лично просто, видишь мультики. Машинально чисто. Смотришь мультики? Подножку там всякую. Чего хочешь, да, можешь переключать. Хорошо, мне нравится. Магические силы твои выросли вдвое. Которых не было. Но которых не было, к сожалению. Типа. Значит, твой магический потенциал вырос вдвое. Найти ничего, знаешь, там, пай нафиг. Нашел ничего. И цифрокин нафиг. Два раза лучше. В общем, если ты внезапно захочешь взять дабл-класс, у тебя он будет двое. У тебя ты жрешь это? Или только ровно столько, сколько тебе нужно, чтобы... Отломаться. Чтобы отломаться, да. Вообще жрать не буду. Вообще не будешь жрать? Ну, тогда будешь терпеть, а на утро потеряешь 2 до 6. Че, я даже кидать не буду, что ли? Так еще не утро. Еще вы не спали, вы только остановились. Сейчас у вас гномы захавывают это и сидят там тоже, смотрят мультики. Поехали на камни в Париж втроем. Надо взять, короче, пару этих баклашек, чтобы да, потом да, с алхимией. Ты даже не пара. Да не пара. Ребята, я предлагаю... Я голову нашел. Там целый полнет был, 2 на 2 на 1.5. Вообще, тебе можно хорошо барыжить, как бы, в случае чего. Хорошо, 6 кубометров, торговый путь. Да-да-да, открыть там, знаешь, в рай, там, к озеру этому водить на экскурсии. Ни хрена, самим мало. Что такое 6 кубов? Так там же в озере, оно бесконечное было. Это, нет, туда они туда приносили. А, думаешь? Нас сговорили с этой хуйней. Там не было озера, там был пул. Пул в бассейнце. Ясно. Жаль. Значит, нужно найти такую матку и доить ее. И из нее сделать... Ну, как бы. Я сейчас наблюдаю за вашими мультиками, я так понимаю. Нет, я не принимал. Он сидит сам с собой, говорит, значит, надо сделать такую матку и все доить. Нет, я сижу, рассуждаю, у меня как бы... Я смотрю на этих оприхоженных. Бизнесмен включился. Да, я не принимаю тоже. А если делать от голубого цвета, то можно где-то... Хотя, минус, даже если 12 лучше, я сдохну. Нет, я просто... Ты не сдохнешь. Да. Почему? Ты в бессознанку уйдешь. В бессознанку уйдешь. А меня кто здесь может поймать? Может, да. Кто? Короче, к дому ложатся пока спать. А есть учение? За парок. Нет. Но оклемать мы тебя сможем. Пролив с ноги. Тогда не принимай. Минус 3, ты говоришь, ты устал. У них нахуёк! Ладно, слушай, нахуй. Пробой с ноги, а минус один загоняет. Я, конечно, не ебить буду. Все ложатся спать? Да. Да. Больше ну что, спокойно, без приключений. Вокруг тишина. Здесь, похоже, вся живность в округе на многие километры вокруг была истреблена вот этими вот штуками, поэтому ничего не грозит. А сами штуки скончались. На конец что, костер? Наступает утро. У вас приходит ломка. Слушай, ну вопрос такой. Гномы, без сомнений, пока съедают по ложке этой штуки. Такой вопрос. Да. Они как бы умерли или у них просто остановился метаболизм? Как у лягушек. Ну, это настолько хорошо, ты не можешь понять. У них остановился метаболизм, но будут они взлагаться, это тебе нужно здесь остаться на долгое время, чтобы понять. Да. Может, туда пара... Закидываешься. Я сколько видел, всех порезал. Пока шел. Но там явно не тысячи. А? Их же тысячи. Чего даже что-то? 2 до 6. Чувак, чувак, бросать не надо, что ли? Люди, один за ночь. Бросать не надо, чтобы... Подожди. Одиночку? В одиночку? А, да. Стоял? Следующий. Нужно же куб бросать, следующий. Да. Если прокидываешь 1-2, то получаешь 2 до 6. Он все нормально с ним. 1-2, 2 до 6? Да, если 1-2, то 2 до 6 дэвенджа получишь. Ой, мое везение, знаю. Если что, под казино, если не повезет. Нормально. Весь отломался? Так это только у меня 12 дней сейчас. 2 недели. Худеть надо. Так как курить бросал, так же было. Я закидываюсь. Шура закинулся, Палыч. Я закидываюсь опять. Отлично. Идем. А ты еще не принял ради магии. А вы, кстати, заметили, что у Палыча новое украшение на руке появилось? Но он там бегал. Да-да-да, смотри. Ну, в общем, да, вы все заметили, что упала человек какая-то татуировка, которая слегка светится. Я молодец. А мне так было. Гномам говорю, тормошу, у нас как бы похалось, как понимаю, то, что остатки хоть какие-то были, то, что у нас с собой, что там орешки, там все такое. Никакие, какие орешки, мы просто выбросили все. Нет, там, кстати, мы были орешки с вещами. Орешки оставили в лагере. Мы же были с оружием стали, совсем. Да, но они, нет, то, что у нас было, когда мы шли, шли, на вас было, одели да. нас раз и все. То есть, Тебе что, мяса мало вокруг? Ну как бы я не хочу это есть. Да, я очень брезгливый, скажем. Вы, кстати, да, все довольно голодные же, вы не ели. То, что гномам мог. Дайте день уже. Заклинание, прочту, заклинание. В пуле сидели. Между прочим. Да, ты да, вреди не получился. Прочту заклинание, этот самый, чувствовать магию. Что это такое? Сильная магия? Где? Это слабая магия. Татуировка? Да. У него татуировка это такой divine magic, то есть приставая такая штука. Божественно? Да. Без разницы, я силу тут все равно почувствую. Сила? Сила небольшая, но потенциал большой я. Что? С запасом на апгрейд. Да. What did you say? Спрашиваю гномов, какие-нибудь в пещерах бродил, что-нибудь тут поесть можно? Хотя бы мох, может, это съедобное или вообще что-нибудь. Предлагаю для начала зажарить одного из этих белых. Да, и ни одного даже. Это бело. Да? Ну, начинайте. Кого-нибудь огнево есть? Ага. Ну, пошла, добудем. Да, ну вы разжигаете. Я смотрю, пока гномы это едят. Я тоже ем. В принципе, съедобно. Невкусно, но съедобно. Ну, жду, жду пару часов. Не ядовито. Это говорят гномы, или как мы понимаем? Нет, через пару часов вы уже будете далеко отсюда. Не-не. Detect poison. Poison нет. Ну все, жрать можно. Съедобно. Пробую. Съедобно. У нас тут, короче, животы вокруг полночи. Да. Может, затаримся на пару часов? Я пережарю, как бы, этот самый, дофига народу, и... Обжираюсь уже. То есть смотри, это вообще можно курорт сделать. Как, мало того, что тут наркота, тут еще и хапки дыхают. Как желе, короче, знаешь, не это самое, не безвкусное такое. Типа, как берешь так? Не, это как жареный зефир на костре, знаешь, такое, такая масса сладкая. Это самое, может быть, это... Что это нутрё? На вкус как ларица. Во-вторых, может быть, как... Какой-то холодец. Кузнечики на палочке жареные. Как осьминоги, почему? Чистый белок это осьминоги. Чистый белок это сопли или на стенку кто-нибудь кончил. Вот это чистый белок. Смотри, там колоритесь. Сопли это вообще не белок, нихуя. Сопли и белок и спирт. Закончили еще, ладно. То есть покушали. Короче говоря, да, вы нажрались. И в течение дня вы двигаетесь. Ну, мы затарили одного из них, как бы. Они же там чистый белок. Немного же весь. Да вы их можете по пути найти, потому что... А, они постоянно здесь добавляются. Хорошо, идем вперед. Куда ведет нас гном, говорю, то, что... Примерно день вы спускаетесь по туннелям. Останавливайтесь потом на ночлег. В туннеле все время спускались, и вы уже чувствуете, что с туннелей впереди чувствуется уже какое-то дуновение влажного воздуха. Спрашиваю, вас постоянно глючит? У нас не глючит. Ну, кого-то глючит, да. А кого-то от ломки, кого-то от галлюцинации. Ого, полегче. Спрашиваю, дома, как далеко еще до моря примерно идти? На следующий день с утра. У тебя что, нету защиты от ядов, что ли, я не понимаю? Даже если она есть. У него божество, нету. Чтобы... Во-первых, а во-вторых, я добровольно как бы следую по пути Бога и получаю максимальное удовольствие. Хорошо. Плюс я его не задаю. В общем, вы останавливаетесь на второй день, также разжигаете костер. Жирности вообще никакой нет. То есть это здесь явно все было просто выбрано этими штуками, которые здесь жили. Ну они же валяются. Они-то валяются. Да, ну так их опять жарим. Вы, кстати, взяли с собой сколько контейнеров? Контейнеров? Сколько смогли, да, чисто взяли. Мы сказали сразу же. Контейнеры открыты, учтите. Ну понятно. Планик положил 4 штуки. Ну получше 4 контейнера, да? Я их завязал все. Понял, точно. Да, сколько контейнеров? Чтобы не пролить. Сколько смогу? У них только у них было охота. 4 контейнера. Нам нечего положить просто. Один контейнер я... это примерно 50 доз. Поскольку в руке можно то по одному, да? Да, бизнес. Да, 200 доз. Неудобно. Ну, да. И по одному мы тащим. 200 доз. Я один. Потому что у нас некуда ложить, как бы так. Я, конечно, мог снять свою робу, как бы. Ложить. Там. 200 доз. А как называется молоко? Назовите, как хотите. Яйцо Малафи. Молочко назови. Милк назови его. Милф. Милков, да. Этих существ можно назвать. Они вам говорили, как они называются по-гномьи, но вы можете их назвать по-своему. Вам дается это право, как людям или эльфам. Пикать. Как они по-гномьи зовутся, если... Дети на Милфа. Дети Вурма. Дети Вурма. Тьфу, это Милфа какого-то. Милф. Бог ты мой. Нормально, что в голове? Блин, есть такой Book of Erotic Fantasy, прочитаю после следующей сессии. Секси. Всех уже распирает. В общем, следующее утро настало. Кто принимает? Все принимают. Я принимаю. Рискуем, держимся. 199 доз. Сопротивляемся. Ты себе отметь там где-нибудь, что 12. 13 дней. Ты просто галочки упадешь. 12. Проще, сколько уже дней прошло. Я галочки ставлю, да. Сколько дней вы чистые? Ой, Воля, так оно торкает или просто снимает эффект? Его можно принимать так, чтобы торкало, а можно принимать так, чтобы снимал эффект. Ну, мы принимаем, чтобы... Так, давай 2d6. А можно захаваться повысить? Нет, нельзя, все. Чувствуешь, почему? Риск есть риск. Как бы, а, кстати, за 2 дня уже минус по 3 хп восстанавливается. Угу. То есть у меня минус 5 вы восстановились. Да. Дай! Отлично, спасибо тебе, добрый человек. Отлично, вот когда не нужно, 9. Да все хорошо, что ты не нервничай. Да, как кстати, не будешь восстанавливать здоровье. Ну, сколько у тебя там минус? Теперь за отдых ты не сможешь восстанавливать здоровье. Потому что это эффект яда. Это не яд. Это не яд. Это не яд, это ломка. Это ломка. Это ломка, это же не яд. Он же не принимал. Да, да, да. Это от непринимания, а не от принимания. То есть это как бы от обычного это как голод, типа, отдыха. Типа... Ну, голод. От обычного отдыха. Нет, голод, как бы suffocation и дамаг от голода. Нет, он... не восстанавливается. Нет, просто этот дамаг он приносится раз в сутки и все. Короче, на следующем утром. Если мы не выйдем следующим утром, то придется заниматься. Помогут им плюс 3. Нет, ни на что не поможет. Это очень сильная штука. Это же на волю влияет. Это тебе поможет, потому что не принимать. То есть гном сказал, нам до моря еще сутки идти? До моря? Вы сейчас уже утро, все приняли, да? Все пожрали? Не приняли, не приняли, пожрали мясо, ближайшего ножку так откусил, глазово этого. В общем, вы на утро выдвигаетесь, и примерно через час вы выходите на побережье внутреннего подземного моря, которое называется по гномье Черные воды. Ушли куда? Ушли? К морю. Или через море переплыть, и потом уже выйдем к гномам. Гномам рассказывают, что это море. Море переплыть. Они вообще плавать умеют. Это море в конце заканчивается глоткой Абатора. Глотка Абатора — это гигантский водопад, который ведет в вообще неизвестные глубины. И вы перед этим водопадом должны будете пристать к берегу, и оттуда останется уже буквально полдня до их клана горных каверн. А сколько плывете через море? Плыть примерно. Если мы сегодня с утра поплывем, то завтра к вечеру должны пристать. Еще полдня, если... полтора дня. А на чем плыть, это уже другой вопрос. На себе. Если что, вы мое стеклянное тело додайте, если я буду противиться. Вдоль берегов здесь не получится принимать. Берега часто ответственные. Да, держаться на воде, острова. Это не требует никаких... Да, но у нас столько... Не, говорю, до клана сюда тащить. Фиги, это их ветра подземные, ничего такого нет. Это ветров нет точно, а этот груз просто. Так нет, а как мы поплывем? У тебя плавучесть ноль, ты не тонешь, не всплываешь, но зато у тебя есть... Ты это мне расскажи, когда... Ветров нет, но... Зато у тебя есть... Но через некоторое время... Джал, это сразу минус там. Через некоторое время у вас появится некоторое течение, которое вас будет нести. Так на чем? Сначала будет помогать. Потом будет затыкать, да? А потом может вас обрушить прямо в глотку Абатора. Как мы... Что Абатор, кто не знает, это темный бог гномов. Глубокая глотка. Абатон. Диптрот. Абатон, да. Абатон, думаешь? Абатон. Так, ну что? Бидон. В любом случае, вариантов-то немного, как бы. Что нам делать еще? То есть, как бы, просто... Нет, ребят, предлагаю пройти обратно все. Ну да, давайте же обратно. Куда? До поверхности. А там мы, кстати, мост сломали, мы, кстати, нам обратно не вернулся. Обратно пути нет. Как это? Только через море. Гном знает только дорогу через море. Вот вот. Нет, просто вернуться, выбраться назад, обратно к гоблинам. Запишите гоблинов. И наваляйте всем. Ты представляешь, какой у них диссонанс произойдет? Мы врезаемся от базы на этой белой херне. Вылезают такие ребята просто. У них там двое обжёлбаны из них, а один полураненый. Бах-бах, там такой звук будет, там, я не знаю, с другой стороны. Хьор говорит, мне снова начинает говорить, что все такие дураки. Так а его, кстати, его же тоже должно быть. С другой стороны, хребта этого предателю. Самого. Навалять гоблину — это предательство? Да. Вырезать целое... Целым низким планом гоблинов. Почему никак? Судя по моей логике, если мы убьем шамана, они все умрут. Не, не гоблинёт. Это человек, который любит экстраполировать. А если убить короля, умрет все королевство. Логично же. Теперь мы решили так считать. В общем, он говорит, что нужно делать плод. С чего? Он... из камней? Судостроение вообще не шарит, поэтому этим придется заняться вам. Да, из камней уши просто. И поблизости что вообще есть? То есть просто уходит в море и все? Поблизости. Высасываем трупы, короче. Короче, вы смотрите вокруг. Оболочку. Вокруг есть много грибов. Причем некоторые примерно с вас роста, может даже больше. То есть как отламывают, короче. А грибы как дерево, они как плавучие. Ну, короче, планета оставит на воду, как она себя ведет? Держится. Насколько она там половина? Но она, там она довольно-таки такая мясистая, если ее выдолбить, может быть получится лучше. Лодка, думаешь? Может плот лучше сделать из стволов? На самом деле и грибы они очень рыхлые. Можно смотря какие есть. Чагу попробовал. Нет. Рыхлую. Чагу. Да, это с дерева, помнишь, такие, которые? Чага. Она и есть. Чага. Да? Чага. Это, которая рядом. Это Юра Филиппов, чага. Короче. Чагу пробовал. Короче, давайте без автопик. По-моему, проще плод построить, чем лодки выдавливать. Почему это не автопик, это. По теме, хорошо. Гриб чага. Нет, это он там уже начался. Обычный гриб. Так что, каждому по лодке с грибами? Она обычного гриба, она очень обычный Юра гриб. Ленин гриб. Давайте дальше. Ладно, я... Ленин не гриб, Ленин мумия. Ищу, короче, грибов побольше. И захапывает. Нет. Присоединяюсь. Отношу их к воде. Ну, слушайте, как Йорл задумчиво говорит, надеюсь, мы не упадем между молотом и наковальней.